136. Урусвати знает участие в тонком теле среди земных битв. Может показаться удивительным, что острие оружия не нарушает тонкое тело, ведь острие употребляется против всяких явленных сущностей. Но смысл в том, что острие употребляется осознательно, с участием свободной воли, тогда как в битве не может быть сознательного действия против невидимого тонкого тела. На этом можно видеть, насколько существенно сознательное действие. На древних изображениях нередко можно видеть пространственных пособников в битве. Урусвати может свидетельствовать, насколько быстро и неуязвимо она летала между сражающимися. Если для человеческого оружия мы неуязвимы, то в пространстве могут быть рушения, направленные иерофантами тьмы. Такие незримые битвы не сказка. Одно дело направить луч из башни, но совершенно другое — полет для единоборства в пространстве. Не поверят люди в такие единоборства. Но и в земном состоянии можно летать. А полеты в тонком теле уже удостоверены достаточно. И в земных, и в тонких битвах имеет решающее значение качество устремления к нам. Можно твердить без конца, что устремление к нам есть щит прочный. Помощь может быть увеличена безмерно, где нет недовольства, жалоб, уныния, недоверия. Люди, дайте незримым пособникам протянуть руку помощи. Сколько светлых крыльев поникло от человеческого недоверия. Если сознательность укрепляет даже острие, то светлые устремления привлекает и помощь. Все это не нравоучение, но научные указания. Самоотверженный полет уже есть действие веры и чувства знаний. Урусвати добровольно устремляется в битву. Она советует набраться сил, чтобы победить. Можно не однажды принять участие в битве. Так мы ценим каждое стремление на помощь свету. Ханжи скажут лицемерно, нам ли малым помогать великому свету? Но давно сказано, каждое дыхание дохвалит Господа. В слове добра рождается и действие помощи.